Вечерние сумерки. Вот вечер пленительный, друг преступления, к нам крадется волчьей коварной стопой. Задернут небесный ольков над толпой, и в каждом, как в звере, горит исступление. О, вечер! Тебя с тайной радостью ждал, кто потные руки весь день натруждал, кто с тихим забвеньем склонится к покою, с недаемой жгучей безумной тоскою, кто никнет над книгой с тяжелым челом, кто ищет постели, разбитой трудом. Вот демоны, полные вечной заботы, проснулись, очнулись от тяжкой дремоты, несутся и в крыши и в ставни стучат, ночные огни разжигает разврат, колышет и гасит их ветер свирепый, вот двери свои раскрывают вертепы, живой муравейник, волнуясь, кишит, и путь проложить себе тайный спешит, копошится, бьется на улицах грязных, свиваясь, как клубы червей безобразных. Чу! Слышится кухонь, шипенье вокруг, хрипящий со сцены доносится звук, притоны, что манят азартной игрою, заполнены жадной развратной толпою. Там моты, кокотки и воры сошлись, и дружно за промысел гнусный взялись. Взломали рукою искусною воры у кассы замки и дверные затворы. Все прожито нынче, что взято вчера. О, сердце! Забыться настала пора, оглохни же, слушая эти рыканья, но к ночи язвительней горечь страдания. Больных сумрак ночи за горло берет, пасть в общую бездну пришел их черед. Больницы наполнены звуками стона. Напрасно! Над чашкой душистой бульона не встретить вам ту, что душе дорога. Вам чужды и сладость, и свет очага.